уличных фонарей на сцене мы с тобой. По велению судьбы загорелись огни между небом и землей. Добрый ангел любви, я прошу, сохрани воздушный замок белоснежный мой. Только все мечты догорят в ночи золотой свечой. Я смотрю на тебя, наша жизнь лишь игра, волшебный карнавал. Бутафории снег от любви, твой побег придуманный финал. Ты меня не поймешь, смоешь грим и уйдешь, который разжигая все мосты. Я прощу тебя, я забуду все, никаких обид. Маэстро, раз, два, три. Кардебалет, кардебалет. Сегодня в пути, но рампы свет глаза заставляет забыть, пожалеть и простить непостоянство, легкий поворот. Ты совсем один, я совсем одна. Вот такая жизнь, сложная игра. Кардебалет, кардебалет. Снятся вновь яркие огни и твоя любовь. Яркие огни и твоя любовь. Кардебалет.